В середине мая я съездил в Вильнюс посмотреть литовских Гелену и Виктора. Пьесу там ставил Йонас Юрашес, красавец, фрондер, авангардист. Спустя 5 лет он уехал в Штаты. Таким же был его спектакль, эффектным, бунтарским, с загадкой абсурда. 2 дня прошли в бесконечном движении, в неумолкающих разговорах. Юрашес расспрашивал о Беленкове, цитировал на память куски из книги Аркадия о Тынянове, голос его звучал молитвенно, окружающие почтительно слушали. Подумать только, их гость знаком с этим великим человеком. Хватало чем обменяться мыслями. К тому же мелодия была не единственной моей пьесой в Национальном театре. Недавно здесь шли «Друзья и годы». Застолья были сердечные и дружественные, хозяева предельно радушны, а все же я отчетливо чувствовал, что нахожусь в другом государстве. Нет, вся отлаженная система с выращенными местными кадрами, готовыми слушать все указания и проводить решения центра, не поколеблет стены отчуждения, и отторжение неизбежно, в сущности оно состоялось, граница возведена в сердцах. В Москве открылся писательский съезд. К его открытию Солженицын приурочил свою боевую акцию, отправил известное письмо едва ли не каждому литератору. На сей раз я решил отозваться не коллективным, а личным посланием, отправил его в президиум съезда. Я не участвовал в заседаниях, не посещал их в качестве гостя. Однако мне скоро стало известно, что реакции никакой не последовало. Но, как ни странно, моя эпистола не затерялась в таинственных папках. А как я об этом узнал? Чуть позже. Сам съезд походил бы на все предыдущие, если бы на нем не оформился принятый курс на ужесточение всей идеологической жизни. Поэтому и наивно, и жалко звучали речи и заклинания всех приглашенных иностранцев. Рассказывали, что Арман Лану увещевал с большим темпераментом: «Вы радуете своих врагов и огорчаете друзей». Все эти страстные завывания не оказывали никакого влияния на неприступную сверхдержаву. Она не опасалась врагов и мало дорожила друзьями, и тех, и других она презирала. Я старался не обращать внимания на падающую стрелку барометра. Приехавший на день в Москву Юрашес сказал, что за время его хождений по министерским коридорам он услышал, что у моих декабристов нет решительно никаких шансов. Я видел, что это похоже на истину, и все-таки продолжал надеяться. На что? А я и не знал, на что. Может быть, на игру обстоятельств. На странную звезду современника или на собственную звезду. На жизнестойкость питомцев Ефремова. Как раз в день свидания с Йонасом я прочитал им новые сцены, и все они были приветливо встречены. Меж тем уже наступал июнь. На 8-е число была назначена сдача спектакля «Случай в Виши», который поставил Марлен Хуциев. Встреча кинематографиста с театром, пьеса знаменитого Миллера, все вместе сулило яркий итог. К несчастью, в жизнь искусства вмешалась, следуя определению Блока, грозная мистика войны. Война разразилась на Ближнем Востоке, но для работы современника ее детонирующее эхо было поистине роковым. Она продолжалась всего 6 дней и кончилась более чем неожиданно. Союзные силы арабских стран были вынуждены признать поражение, печальный исход. Кремлевские старцы восприняли его крайне болезненно. Сначала в Нью-Йорке гремел на весь мир благородный баритон Федоренко. Спустя месяц туда приехал Громыко, выступивший на ассамблее. Нашему главному дипломату не составило большого труда найти изысканные формулировки для выражения своих настроений. Израиль желает превратить это высокое собрание в какой-то местечковый базар. Эта тональность, эта лексика были восприняты нашей печатью, можно сказать, с энтузиазмом. Антисемитская пропаганда, перешедшая после смерти Сталина и рухнувшего дело врачей на скрытый режим негласных инструкций, вернулась на страницы газет. Художники Фомичев и Абрамов печатали в «Правде» карикатуры, пакостный, длинноносый карлик, протягивает окровавленный штык к горлу арабского богатыря. Само собой, случай в Виши был закрыт. Евреи в нем были нацистскими жертвами, а агрессоры жертвами быть не могли. Закрыли фильм «Комиссар», снятый режиссером Аскольдовым по рассказу Василия Гроссмана. Имя опального писателя, естественно, не помогло картине, но дело было не только в нем. Так же, как в пьесе Артура Миллера, крамольной была еврейская тема. Помню просмотр на студии Горького. Помню громадные впечатления от встречи с новым большим талантом. Помню наши горячие речи. Все они остались бесплодны. Фильм постигла судьба спектакля. По счастью, Аскольдов сберег свою пленку, и 20 лет спустя он дождался триумфа и мирового признания. Спектакль же умер и не воскрес. Эти суровые события вроде бы никак не имели отношения к моим декабристам, но в нашей державе все было связано какими-то инфернальными узами. В эти же самые дни я узнал сперва от Свободина, потом от Ефремова о драматическом эпизоде. В полдень 10 июня какие-то странные молодцы явились к Коксману требовать подписи под гневным посланием в инстанции. В ней в самых решительных выражениях клеймилась моя бедная пьеса. Гости были вполне учтивы, но вместе с тем и весьма напористы. Старик указал визитерам на дверь. Но он, не раздумывая, согласился, не ссылаясь ни на хворь, ни на занятость, когда союзное министерство попросило его об отзыве, и тут уж не поскупился в оценках. Даже Ефремов развел руками, чувствовалось, что он растроган. Не менее щедр был Беленков. Министерство ощутило уверенность. Близился драматический час, пьесу вот-вот отправят на визу. Я решил дождаться вердикта в Юрмале. Помочь я уже ничем не мог, а нервы стоило поберечь. К тому времени я уже ощутил прелесть разумного эскапизма. Тем более, как раз в эти дни вышел номер театра с варшавской мелодией. Мысленно я подвел черту. Пьеса, выйдя из типографии, стала литературным фактом. Под мирный шум Балтийской волны я снова стал заниматься прозой, стараясь не думать об участи пьесы. Но это было не так-то просто. Мне выпала суетная профессия, вечная пляска на тонком канате. На сей раз из Москвы доносились странные тревожные вести. Пьеса не уходит в главлит. Ну, не то чтоб я так пылко мечтал о встрече с нежно любимой цензурой. Но уж если она неизбежна, то пусть останется позади. А главное, трудно было понять, какое новое обстоятельство явилось причиной этой задержки. Напрасно я ломал себе голову. Все выяснилось в конце июля, когда в Юрмалу приехала Котова. Она привезла с собой новые просьбы своего неукротимого шефа, понадобились очередные вставки, а заодно разгадку шарады. Суть дела была и занятнее, и проще, чем мне представлялось. Все это время министерство со мной хитрило. Мои декабристы были отправлены на прочтение академику Нечкиной, а я, простак, еще удивлялся, что за отзывом оно обратилось сначала к Коксману, потом к Беленкову. При всем их ученом авторитете у них, у того и у другого была репутация карбонариев, и их просят оценить мою пьесу. Из этого факта я даже делал некоторые приятные выводы. Жизнь все-таки подает надежду. Поистине нет ничего сильнее потребности самообольщения. И вот в ответственном кабинете раздался телефонный звонок. Последовавшая за ним беседа, как видно, показалась хозяину неожиданной и необычной, поэтому он не удержался и сам рассказал о нем Ефремову. «С вами, — говорит академик Нечкина, — мне пьеса Зорина очень нравится, а вам?» «Ну, что тут было ответить?» «Нам тоже очень, — Мирится Васильевна. Да, конечно, у него свой замысел, я этот замысел разглядела, но мне нравится, даже очень нравится. Дай бог ей здоровья и долгих лет!» В министерстве облегченно вздохнули. Мирица Васильевна была не только большим знатоком своего предмета, но и почти официальной фигурой.